и Нира. Утром похмельные дамы дергали меня как куклу, придираясь противными голосами к каждому движению. Терпеть такое я не стала. Завопила в ответ сама, заставив их болезненно сморщиться и убраться во свояси. В итоге одеваться мне помогала обычная камеристка. Она же принесла простой завтрак — суп и поджаренный хлеб с маслом и сыром. «Скажите», — обратилась я к девушке, аппетитно хрустя гренками, — «скоро ли будет отъезд?» «Не знаю, леди», — девушка отвлеклась от уборки. «У всех лордов ужасно болит голова, и они не в состоянии подняться с подушек». «Оставь пока все дела и сходи узнай», — велела я ей. Камеристка вернулась довольно быстро и весело сообщила, что отъезд откладывается до обеда. «Его Величество распорядился так, леди, потому что лорды не могут дойти до своих карет». Я благодарно улыбнулась, обдумывая свои дела. Получалось, после завтрака я вполне могу наведаться вместе с Кейраном к травнице, живущей на опушке. Такие люди обычно много знают о лесных обитателях, а я остро нуждалась в консультации специалиста. Или не стоит показывать себя ей? Я задумчиво похлопала кончиками пальцев по губам. Выходить из комнаты через дверь точно не стоило. Нужно рассмотреть другие варианты. Натянув удобную одежду и спрятав волосы, я уже подошла к открытому окну, примеряясь, как лучше спуститься вниз. Но мое внимание привлек негромкий звук. Я аккуратно взглянула влево. В соседнем окне появилась знакомая рыжая шевелюра. «Привет, ученица!» Кейран Медноголовый сверкнул потрясающей улыбкой и подмигнул. «Доброе утро, наставник! Вы ко мне?» Я улыбнулась. «Тебе! Встречай!» Я разумно отпрянула от окна подальше. Но Кейран Медноголовый сумел меня удивить. Он вошел ко мне в комнату через шкаф. Чихнул, утащил гренку с медом и заявил. «Почти все приготовил. Нашел ингредиенты, оружие, даже у травницы уже был». Я просто рот раскрыла, восхищаясь такой скоростью, но любопытство одолело. «Она помогла?» «Помогла». Кейран немного смущенно погладил свои огненные пряди. «Толковая дама. Но больше я к ней не пойду». Вот тут меня любопытство буквально загрызло насмерть. «Что же травница потребовала за свою помощь? Неужто лесную колдунью покорила мужская стать самого красивого телохранителя Вадерии?» Наставник не выдержал моего насмешливо-подозрительного взгляда и прошелся от окна к камину, вороша растрепанную шевелюру. «Нет, я с ней не был, и не сверкай глазами. Мне и так Ниневия глаза выцарапает». Я благоразумно молчала. «Сам все скажет, иначе взорвется». «Она потребовала слепок!» А вот теперь следовало проявить удивление. «Слепок? И глазки понаивнее. Хлоп-хлоп!» «Слепок моего мужского достоинства!» — выпалил багровее Кейран. «Коллекционирует она их!» Я схватила с кресла подушечку и уткнулась в нее, чтобы сдержать рвущийся наружу хохот. «А-а-а!» — наставник махнул рукой. «Сам бы не поверил, если бы кто сказал! Но у этой чокнутой и правда полный сундук этого добра на любой вкус!» Потом Кейран скорчил строгую физиономию. «Цени, на какие жертвы я иду ради тебя!» Тут же я перестала хрюкать в подушку и ответила серьезно. «Ценю, наставник». «И смотри!» — Кейран погрозил мне пальцем. «Никому ни слова!» Наставник просил вполне серьезно, и я немедленно закивала головой. «Клянусь!» Медноголовый махнул рукой и выбрался в окно, прихватив по дороге пару гренок. Не успел наставник покинуть мою комнату, как в дверь негромко постучали. Я удивленно разрешила войти. Дверь приоткрылась совсем немного, пропуская сухощавую даму в очень простом черном платье. «Доброго дня вам, милочка!» — обратилась она ко мне, помахивая опахалом из перьев редкой заморской птицы. На пальцы гостьи при этом вспыхнули перстни с яркими камнями весьма выразительных размеров. Однако больше всего меня удивило ее фамильярное обращение. Даже самые противные ханжи не забывали называть меня маркиза, в крайнем случае леди. Дама вышла в полосу солнечного света, и я поняла, что скромность ее платья весьма наиграна. Черный бархат стоил весьма дорого, а узкая полоска золотой шнуровки оказалась буквально пронизана разноцветными янтарными бусинами. Из того же витого шнура был изготовлен пояс с янтарными кистями и отделка только входящих в моду широких рукавов. Кроме того, плечи, шею и вычурный головной убор незнакомки украшали кусочки янтаря, нанизанные на цепочки. Камушков было так много, что дама побрякивала при ходьбе, как кошелек, набитый монетами. «Ах, как же вы живете в таком убожестве!» — воскликнула гостья, обведя рукой большую красиво обставленную комнату. «Вам, должно быть, недостает маленьких житейских радостей!» Незнакомка старательно посверкала своими украшениями, продемонстрировала тончайшую газовую вуаль и сложную прическу. Затем без приглашения села в кресло. «Как я вас понимаю, милочка! Я и сама много лет терпела ужасную нищету. Всего два платья в год, минимум украшений. Мой жених держал меня в черном теле, но я нашла на него управу». Я осторожно отступила в тень и наблюдала за спектаклем одной актрисы, стараясь удержать невозмутимую физиономию. Кажется, я догадывалась, кто передо мной. Следующие слова незнакомой дамы подтвердили мою догадку. «Я отказала ему, заставив заплатить за ущерб, причиненный им. И вот теперь я могу позволить себе красивые платья и украшения». Мне с трудом удалось держать гримасу. «Леди Астола, невеста четырех женихов, получающая с каждого приличное содержание. О ней ходили легенды в столице, а верховный жрец запретил ей вступать в брак под тем предлогом, что все четыре разрешенных светлыми попытки она уже истратила. Так зачем же ко мне явилась сия неординарная дама? Поделиться опытом?» Леди Астола, между тем, картинно поднесла белоснежный платочек к густо накрашенным ресницам. «Ах, милочка, эти мужчины! Они так бесчувственны, грубы и равнодушны к нам! Не правда ли? Настоящей женщине всегда хочется поставить на место этих взорвавшихся животных!» Дама подняла на меня темно-карие глаза и требовательно повторила: «Поставить на место! Отомстить им всем!» Я в ответ скептически пожала плечами. Актриса из «Леди Астолы» получалась неплохая, но поддерживать ее словесный бред — увольте! Поняв, что ответа она не дождется, незваная гостья опять принялась показывать мне свои украшения, рассказывать, как они дороги и где можно купить такую прелесть. Наверное, она могла так рассуждать бесконечно, но у меня оставалось мало времени до отъезда, поэтому я ее поторопила. «Леди Астола, что вы хотели?» «Ах, милочка!» Дама на пару минут потеряла дар речи, но затем справилась с собой и заявила: «Я хочу помочь вам, бедняжка!» Она вскочила, нервно обмахиваясь веером, и умоляюще заговорила: «Ну зачем вам этот ужасный брак? Все сложности жизни при дворе и проблемы неизвестных вам людей. Вы молодая, красивая женщина, и талика денег на украшения и наряды сделает вашу жизнь приятнее. А король? Ну что, король?» Дама небрежно махнула ручкой. «Вернется к своим девкам, покрасуется на охоте, напьется и забудет. Зато вы сможете жить так, как привыкли, ни в чем себе не отказывать». Я рассматривала эту еще довольно молодую и привлекательную женщину и видела в глубине ее глаз страх. Даже не страх, настоящий ужас. И от этого взгляда загипнотизированной змеей птички я растерялась. Просто не знала, как поступить. Умом я понимала, что мой безусловный отказ, скорее всего, станет причиной смерти этой дамы. Но сердце восставало против такой бесстыдной торговли чувствами. «Ах, леди!» — вздохнула я, неожиданно для себя включаясь в игру. «Разве настоящая женщина может удовлетвориться прозябанием в глуши, даже имея деньги на платье и украшения? Любой женщине нужен красивый дом, слуги, поклонники. Да и представьте себе, что его величество узнает, где я. Что тогда будет со мной? Нет-нет, я не могу даже помыслить о таком ужасе!» Я по коровье захлопала ресницами и принялась восхищаться нарядом дамы и ее украшениями. Через полчаса мы расстались едва ли не подругами. Стоило леди Астоле выйти, как я бросилась к тазу с водой, умыться. Мне хотелось смыть ту грязь, что принесла эта женщина с собой на своем абсолютно новом платье. Отдышавшись, я выглянула в коридор и велела служанке принести свежий травяной отвар и закуски. Если я права, скоро меня навестит кто-нибудь еще. Задумчиво посмотрела на себя в зеркало. Стоит ли переодеться? и отказалась от этой мысли. Не думаю, что покупатель придет в виде жреца или нищего, а в своей одежде я буду чувствовать себя уверенней. Не успела я допить свой чай, как за дверью раздался шум. Я прислушалась, но не сдвинулась с места. Глоток горячего напитка, кусочек сырного пирога, взгляд в огонь в камине, который горел скорее для уюта, чем по необходимости. Двери с шумом распахнулись. Стройный юноша, почти мальчик в яркой алой-зеленой курточке, выкрикнул: «Его светлость герцог Боунд к маркизе Диоран!» После такого громкого объявления я неторопливо поставила чашку и встала, приветствуя гостя. Через доли секунды в дверном проеме показался крупный мужчина. Его взгляд прошелся по мне, как скребница по шкуре лошади, заставляя незаметно ежиться под просторным домашним платьем. В ответ я невозмутимо принялась рассматривать его. С первого взгляда в глаза бросалась роскошь его наряда. Тяжелый гранатовый бархат верхней одежды, плотный белоснежный шелк нижней рубашки, проглядывающий в разрезах. Резкое движение руки, и в сторону отлетает короткий модный плащ, отороченный мехом. В солнечном свете блестел дорогой зеленый шелк подкладки. «Добрый день, маркиза!» Глубокий низкий голос заставил вибрировать посуду на чайном столике. «Добрый день, ваша светлость!» Я сделала книксон и радушно предложила. «Хотите чаю?» Умное волевое лицо нового гостя едва не морщилось от омерзения. И я тут же поправилась. «Или вина?» «Вина!» Коротко решил герцог Боунд и без приглашения сел в самое массивное кресло у огня. Однако я не собиралась разыгрывать провинциальную хозяйку и хлопотать. Дернула за сонетку и велела явившейся служанке подать вино и закуски. Мужчина продолжал изучать меня, а я без стеснения отвечала ему тем же. Герцог, несомненно, богат и влиятелен. Массивная цепь на шее не просто знак рода, но и образец роскоши. С нее свисают многочисленные подвески из драгоценных камней размером с крупный орех. Широкий кожаный пояс скрыт золотыми пряжками, а брошь и перо на мягкой шляпе стоят целое состояние. Еще один показатель — толпа сопровождающих. Пажи, оруженосцы и просто любопытные продолжали толпиться в дверях, ожидая любого знака от господина. Служанка, оценив масштабы визита, вызвала помощницу, и в четыре руки девушки быстро накрыли стол заново. Я церемонно предложила гостю вина. Он также чинно взял бокал и отхлебнул первый глоток, показывая свое доверие хозяйке. Солнце стояло высоко, на неторопливое распитие напитков не оставалось времени, поэтому герцог сразу взял быка за рога. «Поутру вас навестила леди Астола». Я в ответ лишь наклонила голову, признавая факт. «Она сказала, что вы очень удручены отсутствием внимания его величества». Я посмотрела на герцога удивленно и отпила чаю. «Интересно, когда лопнет его терпение? А теперь выбрать себе самый вкусный кусочек». От тарелки с печеньем я перевела взгляд на дверь. «О, там едва косяк не вылетал, с трудом сдерживая на приличном расстоянии толпу прихлебателей и шпионов разных сортов». Герцог перехватил мой взгляд и побагровел. Одно мановение руки, и все посторонние удалились, плотно заперев дверь. «Леди!» Герцог сделал паузу, давая понять, что не знает, как ко мне обращаться. А я опять промолчала. «К чему слова, когда чай такой вкусный, а печенье такое рассыпчатое? Не говорить же этому подавляющему могуществом человеку, что я помню его стройным юношей в простом дублете из некрашенной кожи. Помню, как он впервые получил под дых дубиной на учебном дворе, как рыдал в темном углу. Потом я принесла ему свою порцию молока с печеньем, чтобы утешить, а он сжимал в кулаки покрытые ранками пальцы и клялся, что одолеет всех. Похоже, он сдержал свою клятву. Взгляните». Мужчина снял с пояса футляр из алой кожи и разложил на столе бумаги. Я чуть скосила глаза и сморщила носик. «Что это, ваша светлость? Какие-то планы, бумаги?» Я очень постаралась, чтобы голосок прозвучал капризно. «Вы затеяли стройку?» «Нет, леди, это бумаги на поместье». Мужчина нахмурил густые, нависающие над пронзительными черными глазами брови. «Большое поместье!» — выделил он голосом. «Красивый большой дом, обширные сады». С каждым словом лорд Боунд словно забивал гвоздь в мое сердце, не замечая этого. Впрочем, что ему до чувств никому неизвестной королевской любовницы? Ему нужно устранить помеху. Нужно так сильно, что он пришел ко мне сам, не побоявшись публичности визита. Герцог неожиданно перестал давить и почти ласково сказал. «Поместье находится в Умканате. Там вас король не найдет, даже если очень постарается. Умканат не выдает тех, кто провел на его территории 3 дня. Вы же умная девушка. Вы понимаете, что стать королевой вам никто не позволит?» Вот слова и сказаны. От кровожадной ласковости этих слов меня затрясло, но я старалась не подавать виду. Пила чай, поглядывала на бумаги, выхватывая взором вычурные тяжелые печати, тонкую вязь незнакомой письменности и земельные планы. «Кроме того», — продолжал герцог, постукивая пальцами по бумагам, «это поместье находится в прекрасном месте, буквально в 3 часах езды от столицы, на побережье моря слез. Поместье приносит в год около 700 золотых, но вам будет выплачиваться апанаж, равный 300 золотым в год». «Ах, ваша светлость!» Я покачала головой и собрала бумаги. «Вы решили обмануть бедную девушку? Ведь эти бумаги написаны на иностранном языке. Кто знает, что они означают на самом деле?» Я ломала себя, изображая недалекую, но хитрую и жадную до денег дочку купца. Мне было жизненно необходимо убедить герцога в своей продажности, низости, подлости, в чем угодно, только бы они дали мне еще несколько дней на подготовку. Мне не хотелось закончить свои дни в канаве, но если за мое устранение возьмутся такие силы, я не успею сказать «мама». Я кокетливо поморгала ресницами. «Умканат далеко, ваша светлость. Где гарантии, что меня не убьют по дороге?» А теперь чуть-чуть жадности. «Да и 300 золотых — стоимость одной побрякушки на вашем поясе. Неужели вы цените покой его величества так дешево?» Герцог Боунд откинулся в кресле, глядя на меня с презрением. «Еще бы! Ни одна аристократка не посмела бы торговаться. Как можно уронить свою честь столь презренным занятием?» «Здесь есть перевод каждой бумаги, заверенный главным библиотекарем королевского дома. Ваше имя еще не вписано. Для вас готовы другие бумаги, на другое имя. Молодой состоятельной вдове жить одной куда проще, чем незамужней девице». Я потянулась к бумагам жадными ручонками и принялась едва ли не по букве разбирать текст. Такое поведение еще больше работало на легенду о простой торговке. «Так что насчет содержания, ваша светлость? 300 монет — это очень мало». Я хлопала ресницами, гримасничала, даже пыталась выдавить слезу. А глубоко в груди корчилась и плакала юная маркиза Аннелора, в очередной раз расставаясь с наивным представлением о чистоте этого мира. «Хорошо. Если вы сумеете исчезнуть так, чтобы король вас не искал, ваше содержание увеличится до 1000 золотых», — припечатал герцог, глядя на меня, как на грязь под ногами. «Я постараюсь, ваша светлость». Я тяжко вздохнула, еще раз потискала документы потной ладошкой, а потом сказала. «Вы оставите их мне прямо сейчас?» «Нет, сначала вы должны исчезнуть. Бумаги будут ждать вас в столичном отделении Королевского банка. Предъявите вот это колечко и получите все». Лорд Боунд кинул на стол невидное оловянное колечко, украшенное простой руной. «Ну, а ваша светлость?» Я подняла на мужчину глаза, полные слез. «Я не смогу добраться до банка без денег, и мне понадобится новая одежда, охрана, камеристка». Сморщившись, словно залпом выпил стакан уксуса, герцог бросил на стол тяжелый кошель. «Надеюсь, этого вам хватит, леди». Последнее слово он произнес язвительно, презирая ту бессовестную лгунью, что задурила голову его королю. Решительно не желая слушать мой благодарный лепет, герцог встал, широкими шагами добрался до двери и немедленно закрыл ее за собой. Мне оставалось лишь припрятать свалившееся с неба подспорье и заняться переодеванием. Теперь я еще больше укрепилась в верности своего решения. Вайнору я буду только помехой.